Глава вторая. Коты и кошки в литературных произведениях. Конечно же, образы котов и кошек широко использовали в своих произведениях писатели, причем не только Пушкин, Афанасьев, Бажов, братья Стругацкие и Булгаков. Во многих художественных произведениях кот или кошка стали действующими лицами наравне с человеком. В сказках, рассказах и романах коты и кошки уже давно утвердились как существа особенные, со своим внутренним миром, с чувством собственного достоинства и удивительной проницательностью. И началось все с басен. Коты и кошки в баснях Эзопа и Федра. Басня — это короткий рассказ в стихах или прозе с четко сформулированным моральным, нравоучительным выводом, придающим рассказу аллегорический смысл. Действующими лицами басен, разоблачающих пороки людей, обычно выступают животные, растения, вещи и, конечно же, коты с кошками. Древнейший литературный жанр, в котором издавна поселились кошки, это басня, начиная с Эзопа и Федра. Лилия Леонидовна Бельская. Советский, позднее израильский литературовед. Эзоп — это легендарный древнегреческий баснописец. Предположительно, он жил между 620 и 560 годами до нашей эры. Был ли Эзоп исторической личностью, сказать невозможно, ибо оригинальные произведения Эзопа не сохранились. Древнейшие басни Эзопа дошли до нас в позднейших поэтических переработках: Федра — латинской, Бабрия — греческой и Авиана — латинской. Под именем Эзопа сохранился сборник басен, состоящий из 426 коротких произведений в прозаическом изложении без особой художественной отделки. Есть основания предполагать, что в эпоху Аристофана, а это конец V века до нашей эры, в Афинах был известен письменный сборник эзоповых басен, по которому учили детей в школе. «Ты невежда и лентяй, даже Эзопа не выучил», говорит у Аристофана один из персонажей. Считается, что в III веке до нашей эры басни Эзопа были записаны в 10 книгах Деметрием Фалерским, но это собрание было утрачено после IX века нашей эры. Есть также мнение, что сборник басен Эзопа — это не единоличное произведение одного автора, а собрание более древних и более новых басен, а образ Эзопа — это вообще плод поэтического сказания. Басни Эзопа были переведены, часто переработаны, на многие языки мира, в том числе знаменитыми баснописцами Жаном де Лафонтеном и Иваном Андреевичем Крыловым. В СССР наиболее полный сборник басен Эзопа в переводе литературоведа и историка античной литературы Михаила Леоновича Гаспарова был издан издательством «Наука» в 1968 году. В западном литературоведении басни Эзопа принято идентифицировать по справочнику профессора Бена Эдвина Перри, Perry Index, где 584 сочинения систематизированы главным образом по языковому, хронологическому и палеографическому критериям. Басни Эзопа, в которых фигурируют коты и кошки, выглядят следующим образом. «Кошка и петух». Перевод Михаила Леоновича Гаспарова. Кошка поймала петуха и хотела сожрать его под благовидным предлогом. Сперва она обвинила его в том, что он беспокоит людей, когда кричит по ночам и не дает спать. Петух ответил, что он это делает им же на пользу, будет их для привычной дневной работы. Тогда кошка заявила: «Но ты еще и нечестивец. Наперекор природе ты покрываешь и мать, и сестер». Петух ответил, что и это он делает на благо хозяев. Старается, чтобы у них было побольше яиц. Тогда вскричала кошка в замешательстве: «Так что же ты думаешь? Из-за того, что у тебя на все есть отговорки, я тебя не съем?» Басня показывает, что когда дурной человек решит сделать зло, то он поступит по-своему, не под благовидным предлогом, так в открытую. «Кошка и куры». Перевод Михаила Леоновича Гаспарова. Кошка прослышала, что на птичьем дворе разболелись куры. Она оделась лекарем, взяла лекарские инструменты, явилась туда и, стоя у дверей, спросила кур, как они себя чувствуют. «Отлично», — сказали куры, — «но только когда тебя нет поблизости». Так и среди людей разумные распознают дурных, даже если те и прикинутся хорошими. Кошка и мыши. Перевод Михаила Леоновича Гаспарова. В одном доме было много мышей. Кошка, узнав об этом, явилась туда и стала их ловить и пожирать одну за другою. Мыши, чтобы не погибнуть вконец, попрятались по норам, и кошка не могла до них там добраться. Тогда она решила выманить их хитростью. Для этого она ухватилась за гвоздь, повисла и притворилась мертвой. Но выглянула одна из мышей, увидела ее и сказала: «Нет, любезная, хоть и вовсе мешком обернись, а я к тебе не подойду». Басня показывает, что разумные люди, испытав чье-нибудь коварство, не дают больше ввести себя в обман. «Кошка и лисица». Перевод Льва Николаевича Толстого. Разговорилась кошка с лисицею, как от собак отделываться. Кошка говорит: «Я собак не боюсь, потому что у меня от них одна уловка есть». А лисица говорит: «Как с одной уловкой отделаться от собак? У меня так 77 уловок и 77 уверток есть». Пока они говорили, наехали охотники и набежали собаки. У кошки одна уловка. Она вскочила на дерево, и собаки не поймали ее. А лисица начала свои увертки делать, да не увернулась. Собаки поймали ее. Федор, римский поэт-баснописец, живший в первом веке, переводил басни Эзопа и подражал им. Этот человек был родом из римской провинции Македония. В Рим он попал, по всей видимости, еще очень молодым. Честолюбие побудило его заняться поэзией. Он решил переложить латинским ямбическим стихом Эзоповы басни, но уже во второй книге вышел из роли простого подражателя и написал собственную басню на сюжет из жизни императора Тиберия. Стремление поэта приблизить темы своих произведений к современности оказалось губительным для него, так как в то время императорская власть уже начала преследовать свободу литературы, а многочисленные доносчики пользовались любой возможностью для возбуждения процессов об оскорблении наследника божественного Октавиана Августа. Луций Элий Сейен, всемогущий любимец Тиберия, усмотрел в некоторых баснях намек на свою особу и создал автору множество неприятностей, в том числе и, как предполагают историки, даже отправив его в изгнание. При императоре Калигуле Федор, по всей видимости, создал третью книгу своих басен. Этой книгой он хотел завершить свою поэтическую деятельность, чтобы оставить что-нибудь для разработки и своим будущим собратьям. Но это не помешало ему издать потом четвертую и пятую книги. Одному из своих покровителей он гордо заявлял, что имя его будет жить, пока будут чтить римскую литературу. Но он рассчитывал скорее на будущие поколения, чем на современников, отношение которых к нему он сравнивает с отношением петуха к жемчужному зерну. Стремясь исключительно к славе, Федор не домогался никаких материальных выгод. Главная его заслуга заключается в том, что он ввел в римскую литературу басню как самостоятельный отдел. Раньше она встречалась в произведениях разных писателей только спорадически. Александр Иустинович Малеин, российский филолог и книговед. Откуда вообще взялось мнение, что Федор существовал? Баснописец V века Авиан, составивший свой сборник басен, в предисловии к нему, перечисляя авторов, служивших ему примером, конечно же, назвал Эзопа, а потом добавил: «Эти же басни пересказал греческими ямбами Бабрий, сжав их до двух томов, а некоторую часть их Федор, развернув на 5 книг». Других упоминаний Федра у античных авторов нет. Так что биография Федра отчасти реконструируется на основе кратких замечаний автобиографического характера в его собственных баснях. Басни Федра, в которых фигурируют коты и кошки, выглядят следующим образом. «Петух и коты-носильщики». Перевод Михаила Леоновича Гаспарова. Коты служили петуху в носильщиках. Лиса, его в носилках видя гордого, сказала: «Мой совет — берегися хитрости. Взгляни лишь им на морды, и подумаешь, они идут с добычей, не с поклажею. Когда проголодалась шайка лютая, то растерзала, сообща хозяина». «Орлица, кошка и свинья». Перевод Михаила Леоновича Гаспарова. Орлица на большом дубу свила гнездо, и там же кошка родила котят в дупле, а у корней свинья опоросилася. Но кошка от соседства нежеланного избавилась такой коварной хитростью. Она, к гнезду взобравшись, птице молвила: «И тебе, и мне, несчастной, смерть готовится. Ты видишь, день за днем, к корням подкапываясь, свинья-злодейка хочет дуб наш вывернуть и наших деток на земле достать и съесть». Посеяв страх и возбудив смятение, к щетинистой свинье крадется в логово. «Беда грозит большая малышам твоим. Когда пастись ты выйдешь с поросятками, орлица их похитить приготовилась». И эту нору, страхом переполнивши, в своем дупле скрывается коварная. Тихонько по ночам, оттуда крадучись, себе и деткам ищет пропитание. А днем глядит из дупла в притворном трепете. Орлица в страхе за гнездо сидит в ветвях. Не выходит и свинья, боясь налетчицы. Что ж, обе, и с приплодом, сдохли с голоду. И котята ими славно пообедали. Как часто двуязычие предвещает зло, пусть убедится глупая доверчивость. «Сова, кошка и мышь». Перевод Михаила Леоновича Гаспарова. Сова попросила кошку пустить ее к себе на спину, чтобы им вместе отыскать мышь и завлечь ее разговором. Кошка доставила сову к дому мыши. Сова попросила кошку позвать мышь. Кошка так и сделала. Заслышав ее голос, подошла мышь к дверям и спросила: «Чего ищете? О чем спрашиваете?» А они: «Хотим с тобою поговорить». Поняла мышь, что они замыслили злое против нее, и сказала: «Будь ты проклята, кошка, госпожа моя! И та, что на тебе верхом сидит, и дом ваш, и сыновья, и дочери, и вся родня ваша будь проклята! Не с добром вы сюда пришли, не с добром и уходите отсюда! А тех, кто не может говорить с врагами по-хорошему, кто сам себе наживает врагов и заводит нелады с близкими». Умолению литературной славы Федра много способствовали такие талантливые подражатели его, как Лафонтен и Флориан. В средние века Федра постигла своеобразная судьба. Басни его были пересказаны прозой, и эти пересказы совершенно оттеснили оригинал. Даже имя автора было забыто. Александр Иустинович Малеин, российский филолог и книговед. «Коты и кошки» в баснях Жана де Лафонтена. Великий французский баснописец Жан де Лафонтен, годы жизни 1621-1695, был в полном смысле этих слов «дитя в житейском отношении», и значительные суммы, которые он выручал от издания своих басен, не помогали ему. Читая произведения Лафонтена, необходимо помнить, что он начал писать поздно, уже многое пережив и познав в жизни. При этом он был одарен настоящим поэтическим темпераментом, и его слог отличался легкостью и изяществом. С другой стороны, известный немецкий филолог Якоб Гримм строго судил Лафонтена за отсутствие простодушия и той внутренней теплоты, какими отличались старинные сказки о зверях, ставшие основой для басен. Жан де Лафонтен был родом из Шампани, а его отец был крупным чиновником по лесному ведомству и завещал сыну свою должность после того, как у молодого человека не задалась начатая им духовная карьера. Лафонтену очень понравилась мысль о том, что он будет заведовать лесом. А то обстоятельство, что при этом отец фактически заставил его жениться, мало его беспокоило. Вообще, жена, Мари Эрикар, никогда не играла роли в его жизни, и он спокойно уехал в столицу, где и прожил всю жизнь среди поклонников и поклонниц своего несомненного таланта. О семье Лафонтен вспоминал лишь время от времени, да и то исключительно по настоянию друзей. Из Парижа он писал жене длинные и, кстати, весьма остроумные письма, в которых описывалось все, в том числе и его сердечные увлечения. Рассказывают, что однажды, приехав на родину, он случайно встретил своего собственного сына, но не узнал его, и потом долго недоумевал, кто этот молодой человек, что раскланялся с ним. В Париже Лафонтена ожидал блестящий успех. Ему покровительствовал суперинтендант финансов Николя Фуке, по настоянию которого Лафонтен написал свое первое поэтическое произведение. Тот же Фуке выписал ему весьма приличную пенсию. В числе друзей Лафонтена называют принца де Канде, Ларош-Фуко, мадам де Лафайет и других. Вот только к королевскому двору он не имел доступа. так как Людовик XIV не любил, не признававшего никаких обязанностей, беспечного любимца муз. Это притормозило избрание Лафонтена во французскую академию, членом которой он стал лишь в 1684 году. При своей природной беззаботности Лафонтен вел среди чопорного XVI века жизнь истинного античного поэта. Он, не стесняясь, пользуется услугами своих богатых друзей, живет во дворцах то одного, то другого вельможи и совершенно не тяготится этой материальной зависимостью, как бы чувствуя, что, сочиняя бессмертные поэмы, имеет право не иметь будничных забот о пропитании. Наивный как дитя, в личной жизни он не понимает жизненных отношений, берет от жизни все наслаждения, которые она может доставить, и не знает, что такое обязанность, долг и тому подобное. Для человека толпы такого рода жизнь была бы пагубна. Для гениального поэта составляла атмосферу свободы, необходимую для высокого творчества. Зинаида Афанасьевна Венгерова. Писательница, переводчица и литературный критик. Всю свою жизнь Лафонтен прожил сначала в доме герцогини Бульонской, потом у Маргариты де ла Саблиер, хозяйки известного парижского салона, в котором собирались выдающиеся ученые и светские люди того времени. Кстати, именно ей были посвящены лучшие басни Лафонтена. Он постоянно нуждался в присмотре, и он нашел убежище у мадам де ла Саблиер. У этой замечательной женщины с прекрасным образованием, изысканным вкусом и добрым сердцем Лафонтен прожил 20 лет, до самой смерти хозяйки в 1693 году. Эта удивительная женщина говорила, отойдя от светской жизни: «Я отослала всех своих людей и оставила у себя только кошку, собаку и Лафонтена». Когда мадам де ла Саблиер умерла, Лафонтен, бывший уже 71-летним стариком, тут же заболел от безысходности. Едва поправившись, он вышел из дома и встретил на улице своего знакомого, который предложил ему поселиться у него. «Я как раз туда и отправляюсь», — последовал наивный ответ баснописца. Великий Жан де Лафонтен умер 13 апреля 1695 года. В 40-летнем возрасте он создал новый литературный жанр. Первый сборник его басен вышел в свет в 1668 году и, по сути, оставался единственным его представителем. Он не имел ни предшественников, ни достойных прижизненных последователей в сочинении того, что, как утверждал римский философ Сенека, как и жизнь, делится не за длину, а за содержание. Античные авторы типа Эзопа были для него лишь источниками фабулы. Литературный критик Жан-Франсуа де Лагарп судил о Лафонтене так. Говорят, что Лафонтен ничего не изобрел. Но он изобрел свое искусство писать, и его изобретение не сделалось общим. А писатель и моралист Шамфор говорил о Лафонтене, что ему одному было даровано сочетать оттенки резкие и краски противоположные. Часто одна его басня соединяла в себе простоту поэта Климана Моро с игривостью и замысловатостью Винсана Вуатюра, черты поэзии возвышенной и то, что силой мысли навсегда врезается в память. Василий Андреевич Жуковский в своем эссе «О басне и баснях Крылова» отмечал: «Таков характер Лафонтена. Можно ли удивляться, что басни его имеют для всех неизъяснимую прелесть? Лафонтен рассказывает нам о тех существах, которые к нему близки, и первый совершенно уверен в истине своего рассказа». По мнению Жуковского, чтение Лафонтена порождает в душе то самое чувство, которое обычно производит в ней присутствие скромного, милого, совершенно добродушного мудреца. И с этим характером у Лафонтена удивительным образом сочеталось высочайшее дарование поэта, под которым Жуковский подразумевал воображение, представляющее предметы живо и с самой привлекательной стороны, а также способность рассказывать просто, без принуждения, но языком стихотворным, то есть языком, наполняющим простой рассказ высокими выражениями и смелыми оборотами. В своем эссе Жуковский писал о Лафонтене: «Никто не умеет столь непринужденно переходить от простого предмета к высокому, от обыкновенного рассказа к стихотворному. Никто не имеет такого разнообразия оборотов, такой живописности выражений, Такого искусства сливать с простым описанием остроумные мысли или нежные чувства. Отмечал русский поэт и удивительный дар Лафонтена, занимаясь одним предметом, изображать мимоходом массу других предметов, вроде бы посторонних, но тоже очень важных. Лафонтен, который не выдумал ни одной собственной басни, почитается, невзирая на то, поэтом оригинальным. Причина ясна. Лафонтен, заимствуя у других вымыслы, ни у кого не заимствовал ни той прелести слога, ни тех чувств, ни тех мыслей, ни тех истинно стихотворных картин, ни того характера простоты, которыми украсил и, так сказать, обратил в свою собственность заимствованное. Василий Андреевич Жуковский, русский поэт. Очень похож на Лафонтена был и Иван Андреевич Крылов. И это позволяет утверждать, что подражатель-стихотворец тоже может быть оригинальным автором, даже если он и не написал, как иногда говорят, ничего собственного. Если говорить о прозе, то переводчик там раб, а вот переводчик в стихах — это соперник. Объяснял этот феномен Василий Андреевич Жуковский. Это как два актера, которые обучаются искусству декламации у третьего. Один подражает с рабской точностью взором и телодвижением учителя, а вот другой, напротив, старается сравниться с ним в исполнении одной и той же роли, употребляя при этом свои собственные методы, одному ему свойственные. Точно так же и поэт оригинальный воспламеняется идеалом, который находит у себя в воображении, а поэт-подражатель — образцом, который занимает для него место собственного идеала. Дидактический характер заметен только в первых книжках басен, в остальных Лафонтен становится все более и более свободным, нравоучения сменяются передачей лирических чувств и настроений. Менее всего привлекательна в баснях Лафонтена их нравоучительная часть. Лафонтен проповедует очень узкую житейскую мораль, умение устраиваться в жизни, пользоваться наивностью других, жить не непосредственно, а рассудочно. Его герой — трудолюбивый муравей, а не беспечная стрекоза. Зинаида Афанасьевна Венгерова, писательница, переводчица и литературный критик. Все лучшие басни Лафонтена имеют общий философский характер. Из них не извлечь одну только житейскую мораль. Есть в них глубокий воспитательный момент. Если не искать нравоучений, нередко присочиненных Лафонтеном исключительно для практических целей, а всматриваться в сам дух его поэзии. Жан де Лафонтен увековечил котов и кошек в нескольких своих произведениях. «Кошка, превращенная в женщину». Перевод Александра Ефимовича Измайлова. «Был в старину такой дурак, что в кошку по уши влюбился. Не мог он жить без ней никак. С ней вместе ночью спать ложился. С одной тарелки с нею ел. И, наконец, на ней жениться захотел. Он стал Юпитеру молиться с теплой верой, чтоб кошку для него в девицу превратил. Юпитер внял мольбе и чудо сотворил. Девицу красную, из Машки, кошки серой. Чудак от радости чуть не сошел с ума. Ласкает милую, целует, обнимает, как куклу наряжает. Без памяти невеста и сама охотно руку дать и сердце обещает. Жених не стар, пригож, богат еще при том. Какая разница с котом? Скорей к венцу. И вот они уж обвенчались. Все гости разошлись, они одни остались. Супруг супругу раздевал, то пальчики у ней, то шейку целовал. Она сама его краснее целовала. Вдруг вырвалась и побежала. Куда же? Под кровать. Увидела там мышь. Природной склонности ничем не истребишь. Содержание этой басни заимствовано у Эзопа, у которого превращает кошку в женщину не Юпитер, как у Лафонтена, а Венера. Человек так сильно любил свою кошку, что молил Венеру превратить ее в женщину. Ссора собак с кошками и кошек с мышами. Перевод Александра Ефимовича Измайлова. Вражда всегда царила во Вселенной. Тому примеров тьма кругом. Стихии, подтверждение в том, враждуют вечно, неизменно. Но кроме них, земные все творенья ведут борьбу. Среди людей, из поколения в поколение, вражда все яростней и злей. Когда-то в общем помещении собрали кошек и собак. Ни ссор, ни ругани, ни драк меж ними не было. Уменье хозяин дома проявил. Он время все распределил для сна, еды, гулянья и забав. А для порядка и расправ он пригрозил кнутом побить в любую пору за всякую пустую ссору. И вот, не зная ссор и драк, сплотилась семья из кошек и собак. Примером дружба их была для всех кругом. Но скоро кончилась она великим злом. Никто не знает, что причиной ссоры было. Кусок ли лакомый, или пара бранных слов. Был слух, причиной послужило внимание ко псам во время их родов. Какая б ни была причина, ссора эта поссорила полсвета. Кто защищал собак, кто кошек. И скандал поднял на ноги весь квартал. Юристы, вспомнивши хозяина уставы, решили, что все кошки правы и что собак должно арестовать. Тут в споре бросились устав искать. Устава нет как нет. Пропал его и след. И вдруг узнали, что устав исчез, мышей добычей став. Другое дело заварилось. Мышам объявлена война. И масса кошек устремилась в амбары, ярости полна. Ловки, хитры и злы, мышей они ловили и беспощадно всех душили. Начну теперь опять сначала. Под небесами не бывало, чтобы живая тварь на суше или в воде не знала бы врага. Вражда царит везде. Борьба без отдыха. Закон природы в том. Причины этому нам не понять умом. Все хорошо, что сделал Бог. Я знаю, а больше ничего не понимаю. Да знаю я, что часто спором вздорным начатая, вражда кончается грозой. О, люди, вас и в возрасте преклонном не худо поучать спасительной лозой. В этой басне Жан де Лафонтен сетует на то, что мир состоит из вражды и борьбы за выживание, которую ведут между собой как стихии, так и живые существа. И автор заключает: «Вражда царит везде. Борьба без отдыха. Закон природы в том». Автор понимает, что все это придумано не людьми, а где-то там, наверху. И он оговаривается, что созданное Богом — это хорошо, но он не желает соглашаться с тем, что любые вздорные споры обязательно должны приводить к непримиримой вражде, влекущей за собой серьезные последствия. И Лафонтен обращается к людям: — «Вас и в возрасте преклонном не худо поучать спасительной лозой», намекая на то, что человек, в отличие от животных, просто обязан проявлять благоразумие. Кот и воробей. Перевод Николая Сергеевича Позднякова. Родились кот и воробей, как будто по заказу, на свет явившись сразу. И с детства дружбою своей могли бы стать примером для людей. Все общее у них — пенаты и забавы. Воробушек, бывало, зоб надув, коту толкает в шею клюв. А вора лапкою стряхает кот лукавый. И никогда его когтей не испытал наш воробей. Что Ваське вор? Его б он успокоил скоро. Но дело в том, что добрым он хотел прослыть котом и всячески щадил плутишку вора. Сам скромен и умен, он все ему прощал. Их игры никогда не обращались в ссоры. И мирно с Васькой поживал воробушек-нахал без вспышек зависти и злости. Случилось, что к ним другой явился в гости, воробушек, и другом с ними стал. Но как-то не поладила с ним птичка наша. Вот клювом в клюв сцепились друзья, и заварилась каша. «Ах ты! Да я тебя...» «Да знаешь ли, что я...» «Как смеешь моего ты трогать воробья, пришелец неведомый?» Наш кот тогда вскричал и гостя растерзал. «Однако, — говорит, — вкус воробьев не дурен». И к другу: «Ну, теперь и ты готовься, дурень. Какое ж привести мне здесь нравоучение, чтоб сделать пополней мое произведение? Но, замечая в нем хоть некие черты, прошу, монарх, пусть сам его выводишь ты. Что так легко тебе, то музам скромным является подчас вопросом темным». В оригинале у Лафонтена эта басня называется «Кот и два воробья». Сюжет басни принадлежит Лафонтену, и эта басня по сюжету схожа с басней Ивана Андреевича Крылова «Котенок и скворец». Эту свою басню Лафонтен рассказывал для короля, и он намеренно уходил в ней от прямых выводов и неуместных в данном случае нравоучений. У нас интересуются Лафонтеном с узкопедагогической точки зрения и ценят его басни, насколько нравоучительная их сторона пригодна для детей. А между тем, значение Лафонтена не только этим не исчерпывается, но существует помимо сентенциозной стороны его творчества. Во Франции давно поняли особенности Лафонтена, и из всех поэтов XVII века он считается наиболее глубоким, наименее понятным и наиболее национальным по духу и языку. И, быть может, поэтому он один среди французских классиков не пользуется вне Франции таким же значением, как на своей родине. Зинаида Афанасьевна Венгерова, писательница, переводчица и литературный критик. Коты и кошки в русских баснях XVIII века. В России басни приобрели популярность уже после Жана де Лафонтена. В России басни приобрели популярность со второй половины XVIII века. Басенные коты олицетворяли такие людские пороки, как хитрость, жадность, коварство. Лилия Леонидовна Бельская, советский, позднее израильский литературовед. Басни писали Александр Петрович Сумароков, годы жизни 1717-1777, Дмитрий Иванович фон Визин, годы жизни 1745-1792, Иван Иванович Дмитриев, годы жизни 1760-1837, Василий Львович Пушкин, годы жизни 1766-1830, Александр Ефимович Измайлов, годы жизни 1779-1831, Василий Андреевич Жуковский, годы жизни 1783-1852 и другие. Александр Петрович Сумароков считается одним из крупнейших представителей русской литературы XVIII века. Он писал песни и басни. В 1762-1769 годах он выпустил 3 сборника басен, а также опубликовал немалое количество басен в разных периодических изданиях. Сам Сумароков именовал свои басни притчами, подчеркивая их дидактическое, поучающее начало. Конечно, басни Сумарокова стоят более подробного разбора, нежели позволяет нам объем данной книги. Недаром Николай Михайлович Карамзин называл их самым лучшим произведением Сумарокова, а Николай Иванович Новиков, издатель поэзии Сумарокова, считал их сокровищем российского Парнаса. Впрочем, есть и иные мнения. В частности, крайне скептически относился к басням Сумарокова публицист Василий Васильевич Водовозов, покончивший жизнь самоубийством 7 октября 1933 года. Басни или притчи Сумарокова состоят из грубых переводов и подражаний Эзопу, Федру, Лафонтену. В собственных притчах Сумароков изо всех сил старается быть оригинальным и остроумным, но острота его обыкновенно является плоскостью или каким-нибудь двусмысленным намеком. Василий Васильевич Водовозов, русский публицист. Одни говорили, что не все притчи Сумарокова подходят под понятие басни. Другие, что его притчи могут служить образцом безвкусия. Басни Сумарокова в большинстве случаев сатирического характера, но в художественном отношении они не могут равняться с баснями Крылова. Многие из них даже не имеют одного из существенных признаков басни – аллегории. Петр Владимирович Смирновский, русский преподаватель-филолог. К сожалению, в наше время басни Александра Петровича Сумарокова совершенно забыты, а ведь он был, пожалуй, самым плодовитым русским баснописцем. Литературоведы насчитали 378 басен в творчестве Сумарокова, и практически все они отличаются ярким авторским началом. Личность рассказчика и баснописца у Сумарокова в основном совпадают. В отдельных случаях автор прямо обращается к читателю в комментариях, которые обрамляют басенный сюжет. Это словно вовлекает читателя в диалог. Басни Александра Петровича Сумарокова, в которых фигурируют коты и кошки, выглядят следующим образом. Соловей и кошка. Не на зеленой ветке пел негде соловей, но в золоченой клетке. Меж пенья своего взирает из окошка. Влюбилась в него хозяйская кошка. Послушать песен подошла и мыслит. Я себе обед хорошенькой нашла. Подшедша говорит, причудного ты нрава, любезный соловей. Я это говорю по совести моей, когда твоя вся слава и вся твоя забава в панмании сидеть. Он ей ответствовал, Куда себя мне деть, когда моя несчастна доля? А впрочем, может ли приятно быть неволя? У кошки на уме обедом овладеть. Так кошка похвалы свободе начинает. И живо соловью ее напоминает. Вообрази себе ты ясные небеса, потоки быстрые, зеленые леса, луга цветами испещренные, рукою естества без злата ухищренные, воспомни в воздухе сладчайший аромат. Шах, шах дала ему, и скоро будет мат, задумалась птичка. Без песен соловей таков же, как синичка, но кошке в песнях нужды нет, потребен ей обед. Хотя хозяина я сим и позамаю, а клетку разломаю. Летит и вон мой свет, так кошка говорит, и вон его зовет. Сей дружеский совет немало не опасен, певец на то согласен. Что ж было наконец? Певец, оставя свой рассудок, из клетки к ней в желудок. Кот и мыши. Был кот и взятки брал. С мышей он кожи драл. Мышей гораздо мучил, и столько им наскучил, чиня всегда содом, что жительство мышей, а именно тот дом, казался жителям сим каторгою лютой. Свирепой тот мучитель-кот десятка по двоих щелкал одной минутой. Ненасытимый кот и день и ночь алкал, и целую армию мышей перещелкал. Вся помощь им от ног. Однако худы танцы, в которых можно захромать. А может быть, еще и ноги изломать. Зарылись, наконец, они в подполье в шансы, чтоб кот не мог их более замать, и ни одна оттоли не выходит. Ни мышичья хвоста кот больше не находит и тщетно разевает рот. Постится кот. Прошли котовы хватки. Простите, взятки. Подьячий, знаешь ты, как мучатся коты, которые ничего содрать не могут боли. И сколько тяжело в такой страдать и доле! Сыскал мой кот себе подьяческий крючок. Умыслил дать мышам он новенький щелчок. И задними он гвоздь ногами охватил, а голову спустил. Как будто он за то, что грешен, повешен, являя, что мышам уже свободный путь. И льстит самой мышей подьячий обмануть. Не слышно более разбойникова шуму. Так мыши сделали в подкопе думу, не отступил ли прочь герой. И из коллегии все выступили в строй. И, чтя котя не за безделку, выглядывают только в щелку. Увидели, что кот их жив и лжив. Ушли назад, крича: «По-прежнему кот бешен! По-прежнему с нас кот стремится кожи драть и взятки брать, хотя уж и повешен». Денис Иванович Фанвизин, литератор екатерининской эпохи, написавший знаменитую комедию «Недоросль», находился под сильнейшим воздействием французской просветительской мысли. И он сам был известным вольнодумцем. Литературное наследие Фанвизина состоит главным образом из статей и драматических произведений. А в начале литературной деятельности он занимался переводом с немецкого и адаптацией басен норвежско-датского писателя Людвига Гольберга. Всего Фанвизин перевел 225 басен. В 1761 году вышел в свет сборник в составе 183 басен, а в 1765 году вышло второе издание с добавлением еще 42 басен. Книга, вышедшая в 1761 году, называлась «Басни нравоучительные с изъяснениями господина барона Гольберга». Басни нравоучительные принадлежат к слабейшим произведениям Гольберга, хотя некоторым нельзя отказать в эпиграмматической остроте. Они писаны прозой, потому что стихи казались автору формой, неестественной для басни. Хотя Гольберг высказал мысль, что из всех родов нравственных сочинений басня – самый сильный и невинный, но нравоучения, которые он выводит из своих басен, часто отзываются крайней изысканностью и совершенным разъединением с самой басней. Николай Савич Тихонравов, русский филолог и историк литературы. Среди басен Фанвизина есть и такие, в которых фигурируют коты и кошки. Смерть и кот. Смерть пришла к коту и объявила ему, что должен он уже оставить свет сей. Кот просил ее дать несколько времени на покаяние. Смерть на то согласилась и его оставила. Кот простился со всеми своими друзьями и потом пошел прямо в ближний монастырь, где он, как ревностный кающийся, заперся в одну келью, в которой было множество съестных припасов, и проводил там время в покаянии. После того, как с Большого Поста не уступал он в толстоте игумну того монастыря, пришла к нему смерть в другой раз. Кот просил еще несколько времени для окончания покаяния. «Я вижу», — говорила тогда смерть, — «что каялся ты и так весьма ревностно. Незачем уже более жить тебе на сём свете». Потом тотчас лишила она кота жизни. Баснь показывает ложное покаяние лицемеров. Кошка и котенок. Кошка увещевала некогда котенка, чтобы он оставил мотовство. «Вспомни», — говорила она ему, — «что и завтра будет еще день». «Сии мысли будут у меня с летами», — отвечал котенок. «Если я буду и лета моего батюшки, то, может быть, буду такой же скупяга, как и он». Баснь доказывает, что скупость обыкновенно владеет стариками. Кот сделался пустынником. Кот, приметив, что не может более находить себе добычи, и что мыши, вызнав все его искусство, обыкновенно имели великую осторожность, предпринял быть пустынником, чтоб тем способнее обманывать под видом лицемерия. Он пришел к красильщику и велел себя вычернить, будто желает уже оставить свет и надеть черное пустынническое платье. Мыши сие услыша весьма обрадовались, думая, что избавились совсем страху и опасности, и уверены будучи, что пустынники не едят мяса. Таким образом, не только не убегали они от своего неприятеля, но еще и старались завести с ним знакомство. Кот продолжал такой поступок несколько времени, чтобы тем более пользоваться их чистосердечием. Наконец, когда собралось уже великое множество мышей, то отложил он притворство. Так что от когтей его избавилась только одна мышь, которая сказала ему, как жестокому своему неприятелю: «Злодейство твое было и в мире живучи весьма велико. Но с тех пор, как стал ты пустынником, то совсем пришел уж в свирепость». Баснь сия учит, сколь много должно опасаться лицемерия. Хамелеон и кошка. Кошка встретилась некогда в лесу с хамелеоном, который был в великой печали и казался недовольным. Она спрашивала его о причине, на что хамелеон так ей ответствовал: «Мне, по крайней мере, на себя пенять причины нет. Я делаю то по возможности, что способствовать может к содержанию моему. Но натура была мне неблагосклонна и лишила меня своей милости, так что я со всею моею прилежностью и трудами не могу быть способным ни к какой должности. Я о всех тех науках, которым учили меня родители, старание имел, но неспособность противилась моим желаниям. Последняя моя должность была учительская, которой родители мои, а особливо мать, меня назначили для того, что отец ее и дед были все педанты. Но не был я 2 месяцев всей должности, как медведь, который имел в школе главную дирекцию, отпустил меня за мою неспособность. Меня более всего при сем огорчило то, что козла определили на мое место, которым уже все становятся довольны». Кошка, выслушав сие, говорила хамелеону: «Друг мой, не обвиняй натуру, ибо, может быть, она столько же милостива ко всем, как к тебе. Это великое несчастье, что родители, не зная склонности своих детей, посвящают их такой должности, к которой не имеют ни малой способности и через то обижают натуру. Итак, я спорю, что ты, если возьмешь на себя должность по своей склонности, будешь в столь великой славе, сколь теперь в презрении. Я знаю для тебя совет, по которому, поступая, можешь ты достигнуть счастья. Ты в состоянии иметь разные виды, так что всякий час бываешь сам себе неподобен. И для того имеешь ты главные свойства придворного человека — переменяться, как другой протей, по всем обстоятельствам двора. Думай только теперь, как бы добиться хотя малой при дворе должности, а я знаю, конечно, что в скорости достигнешь великой степени счастья». Хамелеон благодарил кошку за ее совет и пошел ко двору Львову, который состоял из разных родов тварей. Он подбился в милость к любимцам Львовым, которые через силу свою произвели его в гофмейстеры молодого слона, фаворита королевского. Словом, хамелеон сделался в скором времени знатным министром. Сие произвождение прославилось во всем лесу, и дошел слух до кошки. Она пришла в неописанную радость, ибо думала найти в всем новом министре великого милостивца, который может ей на старости быть утешением. И так пошла прямо во дворец ко льву и велела о себе сказать хамелеону, что желает его видеть. Хамелеон, который надут был гордостью, велел ей сказать, что она ему совсем не знакома. Кошка, наморщившись, заплакала с горести. «Теперь по всем обстоятельствам вижу я, — говорила она, — что он совершенно придворная тварь». Потом, спустя несколько времени, встретилась опять с ним в лесу кошка. Он был в таком же бедном состоянии, как и сперва, ибо пришел между тем в немилость и так лишился всех чинов своих и имения, и не велено ему было более являться ко двору. «Любезный друг, — говорил он тогда кошке, — какой совет дашь ты мне теперь в моем бедном состоянии?» Но кошка отвечала ему, обратясь спиною, «Я тебя не знаю». И так они разошлись. Басня сия содержит разные нравоучения. Во-первых, показывает она, что несправедливо иногда обвиняют натуру, и что многие, кои кажутся быть совсем негодны, могут быть великими людьми, если будут иметь должность по своей склонности. Потом описывает состояние придворное, и что великолепие, которое при том соединено, подобно ветру. Наконец, изображает гордость тех, которые из бедного состояния достигают великих достоинств. Иван Иванович Дмитриев, годы жизни 1760-1837, был государственным деятелем, сенатором, членом Государственного совета, министром юстиции в 1810-1814 годах. А еще это был русский поэт, баснописец, представитель сентиментализма. В 1790 году он сблизился с Гавриилом Романовичем Державиным, знакомство с которым, по словам Дмитриева, открыло ему путь к Парнасу. Потом в доме Державина Дмитриев познакомился со многими знаменитыми поэтами и писателями: Дмитрием Ивановичем Фонвизиным, Ипполитом Федоровичем Богдановичем, Николаем Александровичем Львовым и другими. В 1791 году в московском журнале, который издавал Николай Михайлович Карамзин, появился целый ряд произведений Дмитриева, в том числе и самая его известная песня «Голубок» «Стонет сизый голубочек». Она была положена на музыку и получила широкое распространение. В 1795 году в Московской университетской типографии вышло первое издание стихотворений Дмитриева под заглавием «И мои безделки», по аналогии с карамзинскими «Моими безделками». Согласно Петру Андреевичу Вяземскому, Дмитриев и Карамзин, будучи друзьями, вначале собирались выпустить свои сборники стихотворений под одной обложкой. Но по ряду обстоятельств Карамзин издал свою книгу «Мои безделки» раньше, поэтому Дмитриев назвал свой сборник сходно с книгой Карамзина. Кстати, считается, что книга Дмитриева стала первым печатным изданием, в котором встречается буква «Ё». Первым словом, отпечатанным с буквой «Ё», было «всё», затем «огонёк», «пенёк» и «василёчек». Басни и сказки Дмитриева, хотя почти все переведены с французского, считались лучшим его творением, благодаря легкому языку, свободному и плавному стихосложению. Но настоящим талантом Ивана Ивановича, несомненно, была сатира. В 1806 году в гости к Дмитриеву пришел начинающий баснописец Иван Алексеевич Крылов, который принес свои первые басни. Дмитриев приветствовал их словами: «Это истинный ваш род. Наконец вы нашли его». И Крылов, благодаря уговорам Дмитриева, преодолел свое отвращение к басенному роду и начал писать басни систематически. Басни Дмитриева, в которых фигурируют коты и кошки, выглядят следующим образом. «Петух, кот и мышонок». «О, дети, дети, как опасны ваши лета! Мышонок, не видавший света, попал было в беду, и вот как он об ней рассказывал в семье своей. Оставя нашу нору и перебравшись через гору, границу наших стран, пустился я бежать, как молодой мышонок, который хочет показать, что он уж не ребенок. Вдруг с розмаху на двух животных набежал, Какие звери, сам не знал. Один так смирен, добр, так плавно выступал, так миловиден был собою. Другой нахал, крикун, теперь лишь будто с бою. Весь в перьях, у него косматый крюком хвост, над самым лбом дрожит нарост, какой-то огненного цвета, и будто две руки, служащие для полета. Он ими так махал и так ужасно горло драл, что я таки не трус, а подавай, бог, ноги. Скорее от него с дороги. Как больно! Без него я, верно бы, в другом нашел наставника и друга. В глазах его была написана услуга. Как тихо шевелил пушистым он хвостом. С каким усердием бросал ко мне он взоры. Смиренные, кроткие, но полные огня. Шерсть гладкая на нем, почти как у меня. Головка пестрая, и вдоль спины узоры. А уши, как у нас, и я по ним сужу, что у него должна быть симпатия с нами, высокородными мышами. А я тебе на то скажу, — мышонка-мать остановила, — что этот доброход, которого тебя наружность так прельстила, смиренник этот — кот. Под видом кротости он враг наш, злой губитель. Другой же был петух, миролюбивый житель. Не только от него не видим мы вреда или огорчения, но сам он пищей нам бывает иногда. Вперед, по виду ты, не делай заключения. Басня «Петух, кот и мышонок» была написана Иваном Ивановичем Дмитриевым в 1802 году. Это перевод с французского одноименной басни Лафонтена. Кот, ласточка и кролик. Случилось кролику от дома отлучиться. Или лучше, он пошел Авроре поклониться, на тмине, вспрыснутом росой. Здоров, спокоен и на воле, попрыгав, пощипав муравки свежей в поле, приходит кроличек домой. И что же? Чуть его не подкосились ноги. Он видит, ласточка расставляет там своих пенатов по углам. Во сне ли я или нет? Странно приимны боги, изгнанник возопил из отческого дома. Что надобно? Вопрос хозяйки новой был. Чтоб ты, сударыня, без грома скорее отсюда вон, ей кролик отвечал. Пока я всех мышей на помощь не призвал. Мне выйти вон? Она вскричала. Вот прекрасно. Да что за право самовластно? Кто дал тебе его? И стоит ли войны? Нора, в которую и сам ползком ты входишь. Но пусть и царство будь. Не все ли мы здесь равны? И где, скажи мне, ты находишь, что Бог, создавший свет, его размежевал? Бог создал ласточку, тебя и дромадера, а землемера отнюдь не создавал. Кто ж более право дал на эту десятину Петрушке-кролику, племяннику или сыну Филата, Фефеля, чем Карпу или мне? Пустое, брат, земля всем служит наравне. Ты первый захватил, тебе принадлежало. Ты вышел, я пришла, моею норка стала. Петр-кролик приводил в довод обычай, давность. Их законом, он утверждал, введен в владение наш род, бесспорно, этим домом, который кроликом Сафроном отказан. Справлен был за сына своего Ивана-кролика. По смерти же его достался в силу права тож сыну, именно мне, кролику Петру. Но если думаешь, что вру, то отдадим себя на суд мы крысодава. А этот крысодав, сказать без многих слов, был постный и жирный кот. Муж свят из всех котов, пустынник набожный средь света и в казусных делах оракул для совета. «С охотой», — ласточка сказала, и потом пошли они к коту. Приходят, бьют челом, и оба говорят: «Помилуй, рассудите». «Поближе, детушки», — их перервал судья, — «не слышу я». «От старости стал глух. Поближе подойдите». Они подвинулись и вновь ему поклон, а он вдруг обе лапы врозь царап того, другого, и вмиг их примирил, не вымолвя ни слова, задавил. Не то же ль иногда бывает с корольками, когда они в своих делишках по землям не могут примириться сами, а прибегают к королям? Басня «Кот, ласточка и кролик» — это тоже перевод с французского басни Лафонтена. Только у Ла Фонтена персонажем басни была не ласточка, а «la belette» — «ласка», хищное полевое млекопитающее, очень похожее на хорька.